Истинная вера проявляется в добрых делах. В прошлой беседе было отмечено, что истинная вера всегда избегает лицеприятия. Послание от Иакова, 2 глава, с 1 по 13 стих. Продолжая тему о истинной вере, апостол Иаков в следующих стихах раскрывает своим читателям еще одну характерную черту истинной веры. Словами: «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его?» Стих 14. Апостол указывает на ту теснейшую связь, существующую между истинной верой и добрыми делами. Как закон любви требует милосердия, так истинная вера должна давать какие-то определенные плоды. Следует заметить, что в вышепрочитанном стихе апостолом подчеркиваются две важные истины. Одна из них через слова «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет?» говорит о тех, кто признают себя верующими, но при всем этом не имеют добрых дел. И далее. Апостол в стихе 17 о вере таковых говорит: «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Все сознают, что в мире существует два разряда людей – верующие и неверующие. Но не все знакомы с истиной, а именно, что еще существует разделение на живых, которые имеют живую истинную веру, и мертвых, имеющих мертвую веру. И это есть очень важное учение. Вторая истина, обнаруженная при чтении слов «может ли эта вера спасти его?», часто воспринимается и объясняется неправильно. Некоторые считают, что этими словами апостол Иаков противоречит апостолу Павлу, который под воздействием Святого Духа написал: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Ефесянам 2:8. Апостол Иаков не противоречит апостолу Павлу. Он всего лишь заявляет в этом послании о вере, истинной вере, которая проявляется в добрых делах. Если их нет, то тогда наша вера находится под сомнением, она истинная или нет. Будем помнить, что и апостол Павел указывал на веру, действующую любовью, Галатам 5:6, на то, что возрожденные от слова истины созданы во Христе Иисусе на добрые дела, Ефесянам 2:8-10. Если апостолом Иаковым затронуто дело о мертвой вере и живой вере, то следует обратить наше внимание более подробно на характерные черты одной и другой веры. Какова сущность неоперирующей веры? Во-первых, это вера только уст, но не более. Апостол Иаков на это и обращает внимание словами: «Если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет». В свое время Господь Иисус Христос сказал так: «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Матфея 15 глава 8 стих. Таковые устами своими как бы исповедуют и славят Бога, жизнью же своею отвергают Его. Во-вторых, это вера неоперирующая, бесполезная. В послании Иаков для пояснения этого дает иллюстрацию. Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела, что пользы? Стих 15 и 16. Выражение «идите с миром» и «грейтесь и питайтесь» были часто употребляемые среди евреев как знак прощания. Марка 5:34, Деяния апостолов 16:36 и пожелание мира и хорошего бытия. Сам Господь Иисус Христос пользовался этим выражением «иди с миром». Но после того, как Он оказывал помощь нуждающимся. Луки 7 глава, 50 стих. В иллюстрации апостола Якова помощь не была оказана. И не потому, что не было возможности оказать, а потому, что не было желания оказать помощь брату или сестре. В-третьих, неоперирующая вера есть головная вера. Иаков в стихе 19 заявляет: «Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут». И далее в стихе 20 добавляет: «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Нечистые духи прекрасно сознают величие Божье, как это и было в случае в стране Гадаринской, где при встрече с Иисусом Христом дух нечистый, обладающий человеком, вскричал громким голосом: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Марка 5 глава 7 стих. Можно быть убежденным в божественности Христа, в Его голгофской смерти и воскресении, знать, что есть ад и рай. Можно не сомневаться в том, о чем учит Библия, и все же погибнуть. Знание сатаны, истин Божьих больше, чем знание богословов. Но при всем этом ему уготовано озеро огненное. Откровение 20 глава 10 стих. Такова вера, ничего не стоящая, ибо нужно не только знать, но и исполнять. И в этом суть истинной веры. В-четвертых, неоперирующая вера – это вера, не имеющая веских оснований. Апостол Яков говорит: «Не хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Стих 20. Оказывается, таковая вера не имеет веских оснований, факторов, на которых она построена. Чтобы человек мог верить, нужно представить ему факты, достойные доверия, или, иначе говоря, удостоверить его. Одним из таковых фактов является священное писание – вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам 10:7. Не удивляйтесь, что в настоящее время враг делает все возможное, чтобы посеять среди людей недоверие к Библии. Но кроме Библии, Бог пишет свою книгу «Истину» на сердцах послушных Ему людей. 2 Коринфянам 3:2-3. Более того, Бог многих ставит в такие условия, чтобы человек мог прийти к Нему. Для жителей Сихаря свидетельство самарянки было тем фактом, на котором опиралась их вера, что сидящий у колодца не просто человек, а пророк и скорый преобразователь человеческого сердца. Иоанна 4 глава, 39 стих. И это есть веские основания или факторы ведущее человека к вере живой. Приверженцы, не оперирующие вере, часто ссылаются на следующий, как они думают, веский фактор. В какой вере мы родились, в такой и хотим умереть. Невозможно всего лишь по наследству иметь истинную веру и быть спасенным. Каждому необходимо лично, ухватившись за факторы, ведущие к истинной вере, доверить свою жизнь Господу Иисусу Христу. Итак, со слов апостола Якова, неоперирующая вера есть таковая мертвая вера. Стих 20. И она мертвая, потому что эта вера есть вера только уст, бесполезная, головная вера и не имеющая основательных факторов. А какая у нас вера? Живая или мертвая? На каком основании устрояется наша вера и как она проявляется? Проверим себя.